Глава 30. Я поблагодарил Мэйми Хейдждорн и вышел к машине. Да, некоторый свет пролит на всю эту историю, но еще мне остается непонятным многое. Я поехал через перевал в сторону ранчо Крагов. Там-то все и началось, когда Элберт Блевинс швырнул в свою жену лампой. Или наоборот, она в него. Чем сгубил свой дом, свой брак и своего сына Джаспера. Там завершился убийством брак Джаспера, там родился Дэви Спеннер и погиб Джек Флайшер. Я решил взглянуть на это место другими глазами. Я проехал через Сентервиль, свернул и мчался, не останавливаясь, пока не добрался до Базард-Крика. На обочине стоял фургон Генри Лэнгстона. Ручей превратился в мелкий ручеек, который в несколько рядов бежал через проселок по им же принесенной с гор грязи. Я пошел по следам, оставленным в грязи, скорее всего, Лэнгстоном, и очутился на каменистой дорожке, что вела вверх к ранчо. Кругом тянулись поля, яркие и свежие после дождя. Каждая травинка, каждый листок сверкали в лучах солнца. Небо было ярко-голубым, и даже разбросанные по нему облака, казалось, тоже несли с собой свет. Следы Генри Лэнгстона вели за амбар к развалинам дома. Но не успел я приблизиться к дому, как в дверях появился он сам с пистолетом 32-го калибра в левой руке и с обрезом на правом плече. На мгновение мне даже показалось, что он вот-вот в меня выстрелит. Но он дружески помахал пистолетом и радостно окликнул меня: «Лью, я нашел оружие, которым было совершено убийство». «В доме?» «Нет, он бросил обрез в ручей. Я нашел его в грязи, когда переходил ручей». Я взял у него обрез и переломил его. В казенной части оказались две стреляные гильзы. Оба ствола были забиты грязью. «Не видели его?» Хэнк покачал головой. «У меня было предчувствие, что он вернется сюда на ранчо. Мне казалось, его сюда тянет, но я ошибся». «А где те, кто его ищет?» Хэнк махнул куда-то в сторону гор, где нависли темные облака, по краям которых местами шел дождь. «Наверное, увязли где-нибудь». Со злорадством заметил он. «Вы не хотите, чтобы его поймали, а, Хэнк?» «Меня раздирают противоречия. С одной стороны, я хочу, чтобы Дэйви поймали. Оставлять его на свободе опасно. С другой стороны, я боюсь, над ним учинят расправу, не дожидаясь суда. А ведь в деле имеются смягчающие обстоятельства. Вы не забыли?» «Нет, не забыл. Поэтому-то я и не уезжал отсюда. Спасти Дэйви от обвинения в предумышленном убийстве вряд ли удастся. Но с помощью Сэнди можно было попытаться это сделать. Поехали, — сказал я. Кстати, по пути я остановился в Санта-Тересе и разговаривал по телефону с вашей женой». Хэнк бросил на меня виноватый взгляд. «Как она, нормально?» «Нет, она беспокоится за вас. Да и за себя тоже. А что с ней?» «Ну, наверное, нервы. Мне она не захотела ничего объяснять, потому что я не врач». «Она боится потерять ребенка», — мрачно признался он. «Когда я вчера уезжал, у нее начались боли». И он, широко шагая, направился мимо амбара к проселку. Из амбара вылетела сипуха. Глаза у нее, казалось, застыли от изумления. Хэнк прицелился и выстрелил в птицу из пистолета. Он промахнулся, но мне его выстрел не понравился. Он напомнил мне, как Лупе стрелял в водяную курочку. В Сентервиль мы ехали каждый в своей машине. Хэнк остановился возле закусочной Элла Симмонса. Когда я вошел, он уже был у телефона. «Я буду говорить в кредит. Меня зовут Генри Лэнгстон». Последовало долгое молчание, нарушаемое только телефонным звонком на том конце провода. да возле нас неразборчиво бормотало о чем-то приглушенное радио. «Опять что-то случилось?» — перегнулся через стойку Эл Симмонс. «Надеюсь, нет». И словно в ответ на вопрос Элла послышался голос телефонистки. «Ваш номер не отвечает, сэр. Позвонить еще раз?» «Я сам попробую, спасибо». Хэнк положил трубку и повернулся ко мне. «Наверное, я пошла за Генри в детский сад, хотя идти за ним еще рано». И, резко повернувшись, словно его потащили, направился к двери. Меня ухватил за рукав Эл Симмонс. Что с ним такое? Беспокоится за жену. Из-за этого убийца с обрезом? Да. Сейчас, наверное, многие забеспокоятся. Северным перевалом он спустился на шоссе. Слышали? По радио сообщили, что он сел в попутный грузовик. И куда поехал? В южном направлении. Водитель грузовика сказал, что он слез в Санта-Тересе. Я вышел, чтобы предупредить Хэнка, но он уже с ревом несся по грунтовой дороге. Пока я добрался до перевала, его машина была далеко внизу. Мне, наверное, следовало остановиться в Родео-Сити, но в здравомыслие Пеннелла я не верил. Если Дэйви укрылся в доме Лэнгстона, Пеннелл способен затеять перестрелку, в которой могут пострадать невинные люди. Очутившись на шоссе и миновав то место, где Пеннелл все еще собирался выставить заграждение, я помчался со скоростью 90 миль в час и не снимал ноги с акселератора до тех пор, пока не очутился на окраине Санта-Тересы. При первой же возможности я съехал с шоссе и понесся к дому Лэнгстона. Фургон его стоял прямо посреди дороги, из-под капота шел пар. Хэнк был на полпути между машиной и домом, он бежал, держа в руке пистолет. «Кейт!» — кричал он. «С тобою ничего не случилось!» Из дома выбежала Кейт Лэнгстон. Она бросилась к мужу, но, не добравшись до него, упала на каменные плиты дорожки, вскочила, колени у нее были в крови, и жалобно зарыдала. «Мой ребенок! Из-за него у меня не будет ребенка!» Левой рукой Хэнк схватил ее и прижал к себе. В дверях появился Дэйви. Он был весь в грязи, зарос и держался неуклюже, как актер, который умирает от страха перед выходом на сцену. Хэнк вытянул правую руку. Пистолет казался длинным черным пальцем. Дэйви поднял на него смущенный взгляд и открыл было рот с намерением что-то сказать. Хэнк несколько раз выстрелил. Третья пуля попала в левый глаз Дэйви. Он опустился на порог и тут же умер. Примерно через час я остался с Хэнком наедине. Представители местной полиции уже приходили и, получив показания от Хэнка и поздравив его, удалились, захватив с собой тело убитого. Кейт в шоковом состоянии поместили в отделение неотложной помощи местной больницы, где ей ввели какое-то успокаивающее средство. Я с тем же намерением влил в Хэнка порядочное количество виски, но сам почти не пил. После всего, что произошло, он быстро опьянел и бродил по комнате в поисках сам не зная чего. Остановившись возле рояля, он принялся барабанить по клавишам кулаками. «Вам что, больше делать нечего?» — прикрикнул я на него. Он повернулся, прижав кулаки к груди. Взгляд у него был бешеный, как когда-то у Дэйви. «Я должен был убить его, правда?» «Я вам не судья. В жизни, как и во всем, хорошо знать меру. Нельзя тратить больше, чем у вас есть, говорить больше, чем знаете, и пользоваться своим положением чаще, чем это необходимо. Он разрушал мой брак, сводил с ума мою жену. Я должен был на что-то решиться, должен был сделать решительный шаг. Но вы его и сделали. Полиция меня не осуждает, и они вам не судьи». Он сидел, раскачиваясь на круглом стуле возле рояля. Я обманулся в Хэнке. и вместе с тем мне было жаль его. Второе «я», которое сидит в большинстве из нас, вылезло у него наружу и проявило себя в насилии. Теперь ему придется жить с ним неразрывно всю остальную жизнь. Позвонил телефон. Я взял трубку. «Квартира Лэнгстонов». «Это вы, мистер Лэнгстон?» — спросил женский голос. «Нет, это его знакомый». «Почему миссис Лэнгстон не пришла за ребенком?» «А, вы из детского сада?» «Да», — ответила женщина. «Меня зовут миссис Хокинс». «Миссис Лэнгстон больна. Пожалуйста, оставьте ребенка в саду на ночь». «Мы не можем этого сделать. У нас дети не ночуют». «Придумайте что-нибудь, прошу вас. Миссис Лэнгстон в больнице, а мистер Лэнгстон, он тоже плохо себя чувствует». Я положил трубку и пошел обратно к нему. Глаза у него полыхали каким-то догорающим огнем. Он уже начал ощущать перемену в самом себе и в своей жизни. Я попрощался и вышел из дома, широко шагнув через порог, где кровь Дэви уже стала запекаться под лучами солнца, которого ему больше не суждено увидеть.